Второе. Его возвращение 3 года назад в родной колхоз было и вправду не совсем понятно. И не всем. Если еще вслух в кругу начальственном официальном говорили «отцовское дело продолжает, корытинское, наследство», то меж собой люди, понимающие, лишь головами качали. Не те времена, чтобы в колхозный хомут лезть, оставляя теплое место. Ох, не те! Корытин-младший, была б его воля, никогда бы в этот колхоз не сунулся, хоть он ему хоть 3 родным. Он ушел оттуда давно, молодым еще, сначала в соседнее хозяйство, потому что работать под рукой отца председателя было в ту пору неловко. Называли это семейственностью. Ушел он в соседний колхоз, а потом в райцентр на повышение. Работал и горе не знал. Наведывался к отцу лишь в гости. Должность у Корытина-младшего была хорошая. В семье порядок, жить, слава богу, есть где. И дочери, которая замуж выскочила, успел дом построить. Сын на институте учился. Оставалось понемногу стареть, рыбачить да охотиться, ругая между своими новую власть. Так бы и жил. Но все поломал отец. Корытин-старший, не оставлявший своего председательства в колхозе и в возрасте пенсионном, вдруг ни ко времени заболел. Ни ко времени, жаловался он сыну. Такая пора. Вожжи в натяг надо держать, а я больницам шалаюсь. Сначала не думал о серьезном. Корытин-старший лежал в больнице раз за другой. Съездил на курорт, вроде ему полегчало, а потом снова подступила болезнь, забирая все круче, круче. Увезли старого Корытина в больницу, в областной центр, приказали лежать, а там он не только своей хворью маялся, но душой и сердцем о колхозе болел. Все в распыл, по-доброму не посеют, сен не запасут, готовить надо комбайны. Из больницы за 100 с лишним верст пытался он руководить колхозом. Звонил непрестанно, писал и передавал наказы, да не в одну страницу. Главному агроному и список дел, главному за технику еще столько же. Я порой не выдерживал и срывался в колхоз на день-другой. Последний раз вывезли его скорой помощью. Корытин, конечно, понимал отцовскую боль, но как помочь? Он мягко корил, уговаривал, чего ты изводишь себя? Какие тут доктора могут помочь? Лечиться, значит, лечись. Выздоровеешь, накомандуешься. Отец вначале повторял привычное, будто извинялся. Такая жизнь, сам знаешь, без хозяина дом плачет. Бывало, на неделю уедешь, и то звонишь. Как там? А ныне такие времена. Сенокос и комбайны, уборка заходит. Тревога и боль были в словах и в глазах старого Корытина. Начинал он сердиться. «Либо ты не понимаешь. Всю жизнь наживали, а теперь там. Жизнь поклал. Такие труды, — говорил он горячечно. — За 20 лет всего 2 раза был в отпуске. Вас, детей своих, толком не видал, а теперь все без призору. Там люди остались, твои спецы, — уговаривал Корытина-младший. Отец не верил ему. — А то не знаю, какие они хозяева. Лишь за моей спиной. Нет, в них, — он сжимал костистый кулак, — вот тебя бы туда, ты бы совладал, — закидывал он удочку. Корытин-младший откровенно посмеялся. Отец смолк, а через день после этого разговора снова сбежал в колхоз. Там ему стало хуже, привезли, откачали, и снова пошли те же речи. — Какая меня может взять лека? — с горечью говорил старый Корытин. — Поглядел, душа вянет. За 2 дня хоть разгону им дал, будут крутиться. Надолго ли? — остудил его сын. Старый Корытин смолк. В самую точку сын попал. Старик поморгал, словно от яркого света. Прикрыл худыми ладонями лицо, потом повернулся на бок к стене, будто подремать решил. Корытин-младший стал выходить из палаты. Осторожно, на цыпочках, но уже на пороге услышал странный звук. Тоненький. Скулящий, тихо вернулся к кровати отца. Да, старый Корытин, этот суровый мужик, отвернувшись к стене и закрыв от белого света лицо большими ладонями, по-детски, по-щенячьи плакал. Неумело, со всхлипами, до боли стыдя своей слабости и не умея совладать с ней. Папа, папа, — мягко произнес Корытин-младший, не утешая, лишь напоминая, что он рядом. Отец повернулся, стал подниматься. Лицо его, искаженное стыдом и болью, было словно чужим. «Христа ради!» — просил он. «Побудь месяц-другой. Уборка заходит. Удержать. Все возвернется. Лишь удержать до весны!» Корытин-младший обнял отца, уложил его в постель и сказал. «Ладно, будет по-твоему. Только лечись». «На совесть!» — не вдруг поверил отец. «На совесть! Лечись!» И тогда отец поверил, выдохнул облегченно, сказал: «Гора с плеч!» «Спасибо, сынок!» И вправду с плеч ли, с души старого Корытина словно гора упала. В день-другой он переменился, успокоясь, а тут еще дочь приехала, стало и вовсе хорошо. Старик словно умылся живой водою, стал улыбаться, играл в шахматы, врачам не перечил. И то, что сын к нему приезжал совсем редко, не огорчало, а, напротив, успокаивало. Так он и умер спокойно во сне. Схоронили его на хуторском кладбище рядом с женой. Там они и лежали на вечном покое. Сейчас зимой кладбище, хутор, вся округа тонули в снегах, белым-бело и тихо.